Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер Валя Никулин. 7 лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время. Но не пришел. Да и не обязан был. Наше знакомство было шапошное, а теперь вот появился. И мы обнялись торопливо. Но для всех объятий времени уже не оставалось. Захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоявший из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево. Закончился период странного и неестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплаты, вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб. И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки, мы взяли с собой всего 4 чемодана, один из них с дочкиными игрушками, проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались бронзовой медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то. Пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил уже к концу, и 2 наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться? В том, что ваша рукопись конфискована. Я удивился, какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в опубликованную повесть о Вере Фигнер, глава, которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова. «Хорошо. В таком случае я возвращаюсь домой». Я выхватил у рабочего 3-й чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших. Какой-то тип в штатском распростер руки. «Стойте, подождите». Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику. И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное? И вдруг что это? И я не поверил своим глазам и ушам. Таможник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам, произнес: «Ваши отношения с таможней закончены. У таможни к вам нет никаких претензий». Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь КГБшники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из этих. Я отошел. Некий тип в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье. Раннее утро. Андропов, может быть, еще спит. И рассказала другому КГБшнику, который топтался рядом: «И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите». «А вот и не отдадим». «Ни за что не отдадим», — ответил он злорадно. «Вы нас не знаете». «Это вы его не знаете», — сказала Ира. Приблизился тот, который бегал с передатчиком. Я встал у него на пути. «И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?» «А я ни при чем», — закричал он нервно. «Врешь», — сказал я. «Уж ты-то при чем?» «Это он», — я показал на таможника. «Может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем?» «Я ни при чем», — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать. Мне показалось, что ему стало как-то неловко. Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем 2 первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий и, как мне показалось, злорадно сообщил, что двигатели запущены и самолет отправляется. Уже не уедете», — сказал он. Из толпы провожавших, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос Булата. «Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет». Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или чего-то не сделаю, если не уверен, что поступлю именно так. И второе правило прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, свое слово должен держать. А слово-то глупое. Ведь первый экземпляр рукописи, не очень-то даже для меня важный, уже переправлен. А этот я так положил. Просто на всякий случай. Но ничего не поделаешь. Потом я задним числом думал, что у КГБшников даже и шанса не было не сдаться. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал. И, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Деваться, однако, было некуда. Им тоже деваться было некуда. И рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унизить, а унизил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание. Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего досмотра, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможника, худой, с коричневым дубленым лицом, и я. «Выньте все из кармана», — приказал таможник. За будкой плакала Оля. Ира ее утешала. Я не хотел их больше травмировать и решил подчиниться. Вынул из кармана все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможника мои деньги нисколько не заинтересовали, потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унизить. Я это понял. Но я знал, что унизить меня он не может, потому что я к нему отношусь примерно как к корове. Я знал, что могу сопротивляться, и, возможно, даже без особого риска. Но мог и полностью повиноваться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил делать все, что он потребует. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а не молодой человек, толстый, краснолицый, страдающий одышкой. «Слушай», — сказал я ему, нарочно на «ты», — «а что ты там ищешь? Бомбу?» «Нет», — сказал он хмуро, — «не бомбу». «А что? Совесть свою?» «Снимите второй сапог», — сказал он, — и протянул руку. Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол и приказным тоном сказал: «Подними». Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета, хотя это было бы все-таки глупо, сказал: «И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель. А я ваших книг не читал», — сказал он, как мне показалось, агрессивно. «И стыдно, что не читал», — сказал я. «И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Ты такой толстый, тебе трудно. У тебя давление поднялось. У тебя, может быть, инсульт, а ты ползаешь. Я бы на твоем месте лучше застрелился, чем делать эту работу». Вернув мне сапог, он начал следующую фразу. «А теперь...» Я решил, что он собирается раздеть меня до нога, и на самом деле можно было вытерпеть и такое. Но я был не в том состоянии. «Что теперь тебе еще нужно, сволочь?» — повысил я голос. И вдруг он закричал: «Ничего, ничего!» и выскочил из кабинки.